Отчет. Я 10 лет пробедовала, победам ГТО сдавала, и черных плакальщиц наряд я ежедневно надевала. И стала старой, толстой, скучной, теперь, наверное, до кучи должна еще и умереть. Хотя тут как уж посмотреть на эти 10 лет отчетных, когда почетным и нечетным я каждый божий день писала, пускай немного, но немало, что не врала я и не жала слезу из вымышленных бед. Одену красное в обед.